Артюхов направился к двери, у порога обернулся и сказал оторопевшей Тане: «Дура ты, Тяжлова! Ой, дура! Тудыть твою!» Он улыбнулся и вышел. До окончания субботника Таня работала как с мешком на плечах. «Вот если бы не Артюхов, — думала она, — точно бы конец мне. Это ж надо на портрет Сталина встать. Воистину дура!» Таня, как под наркозом, докрасила стену, спустилась вниз и села на скамейку. Субботник закончился, и Артюхов давал указания по поводу завтрашней демонстрации. Что он говорил, она не слышала, потому как была оглушена своими мыслями. Увидев, что все начали расходиться, она тоже встала и пошла. Всю дорогу до дома в автобусе она размышляла о том, как в понедельник придет к Артюхову и скажет ему слова благодарности. «Вот золотой человек, как отец родной. Другой бы на его месте. А он...» Подъехав к своей остановке, Таня уже почти успокоилась и, выйдя из автобуса, решила зайти в магазин. Не спеша, она направилась во двор, чтобы взять дома деньги. Во дворе пацаны облепили какую-то красивую черную машину и приставали к водителю с вопросами. Водитель что-то устало вещал им про войну. Когда Таня поравнялась с ними, из машины вышел молодой человек в сером костюме и направился к ней. «Гражданка Тяжлова?» «Да». «Вам необходимо с нами проехать». «Куда? Зачем?» «Вам все объяснят в машине». «А теперь, Татьяна Игоревна, расскажите нам, каким образом вы оказались в шпионской группе, которую возглавлял Родионов? Чем вы там занимались и что должны были делать во время демонстрации?» «Я никакого Родионова не знаю. Я с субботника шла, я в магазин успеть хотела». «Блядь, да хули тут с этой курвой разговаривать? Что вы с ней сопли разводите? Не знает она! Как готовить покушение на товарища Сталина, это она знает, а инженера Родионова со своей фабрики не знает! Говори, сука, а то вместо лагерей под расстрел пойдешь!» Заорал на нее майор и наотмашь ударил по лицу тыльной стороной руки. Следователей было двое. Один — седой, в сером костюме и со значком на лацкане пиджака, а второй — молодой парень в форме с майорскими погонами. Сначала ее допрашивал майор целый час и все время бил по лицу. Танины губы распухли, а правый глаз заплыл и ничего не видел. Потом в кабинет зашел второй в сером костюме и тоже стал задавать ей вопросы, но уже не бил. «Ты, Вань, уймись, уймись! Девка, видишь, уже от страха съежилась. Может, она и впрямь невиновная. А так, по ошибке...» «Я, Михаил Борисович, вам точно говорю, она, сука, шпионка! Все хитро законспирировано, все, блядь, спрятано, а внутри гнильца, не думала она, что на такой мелочи проколется! Вот газета-то!» С этими словами майор показал ей правду со следом сапога на портрете Сталина. «Она, тварь, не просто на портрет вождя встала. Она, сука, ебаная, с подтекстом, так сказать, встала. Под портретом-то речь товарища Сталина, посвященная окончанию войны с немецко-фашистскими захватчиками. Вот ведь, блядь, какая она, значит, на нашу кровь, на нашу войну своими вонючими сапогами встала. Думала, не увидит никто. Говори, сука, всех своих гаденышей нам покажи, а то тебе расстрел подарком покажется! Еще запоешь у меня!» «Ваня, дай мне минут несколько, я с ней с глазу на глаз поговорю. Выйди». «Ну, как хотите, Михаил Борисович. Скажи спасибо, сука, я бы тебя прямо здесь кончил!» Сказал майор и вышел из кабинета. пожилой следователь, налил Тане чаю, дал платок утереться и начал разговор. «Вляпалась ты, Татьяна, по самое некуда. Я, конечно, не верю в то, что ты шпионка. Происхождение у тебя наше, советское. Характеристику на тебя дали хорошую. В передовичках ходишь. Только вот на портрет вождя вставать ногами эта девка никуда не годится. Это дело уже политическое. Ты ж понимаешь, Таня, мы тут не в бирюльки играем. Мы тут шпионов ловим и страну на последнем рубеже охраняем от врагов, как внешних, так и внутренних. Ну что скажешь?» Таня выпила чаю и немного успокоилась. Следователь этот, сразу видно, был мужик хороший. И Тане как-то сразу стало легко, стало ясно, что он-то уж точно во всем разберется, и все в ее Таниной жизни снова будет нормально. «Я на стул сапогами залезла стену подкрасить, а обшивка пачкаться стала, так я первую попавшуюся газету и схватила, не посмотрев», — всхлипывая, начала Таня. Она говорила долго. О заводе, о том, что она передовичка, о кружке литературы, о секции плавания, в которую недавно записалась, о хороших соседях по коммуналке. Только львовы, говнюки. О всех своих радостях и тяготах. Через какое-то время следователь остановил Татьяну и начал говорить сам. «Видно мне, Таня, что ты ошиблась по молодости своей, сделала, не подумавши. Но на то мы здесь и сидим, чтобы во всем разобраться. Ты понимаешь, какое нынче время тяжелое? Страна после войны, кругом еще много недобитых врагов, которые крепко мешают нам наше дело делать. Молодежь! А ты вместе с ней должна трудом своим показать миру, что СССР — великая страна. Мы это уже на фронте показали, а теперь трудом должны. Ты ж, Таня, обязана примером быть. В труде первая. А вот по политике не дотягиваешь. На тебя должны люди равняться, как на молодую смену. Ты плакатом должна быть, а ты на газеты встаешь, не подумавши». «Я готова», — запинаясь и всхлипывая, затараторила Таня. «Я и в труде, и в бою, и по политике готова. Я вот в прошлом месяце план это, я и в партию вот готовлюсь, и плакатом буду». «Плакатом, говоришь?» — улыбнулся следователь. «Ладно, Таня. Вижу я, что разговор у нас получился. Крепко так получился. Иди и помни мои слова. Будь примером и плакатом для окружающих». Он что-то записал в блокноте и закрыл его. Первомайское утро уже играло ярким солнцем в окнах домов. Всю улицу Горького запрудила масса людей, нарядно одетых, с плакатами и транспарантами в руках. Дядя Коля и тетя Маша стояли у метро «Маяковская» и жадно ели толпу глазами. «Где ж Танька-то? Ее фабрика прошла уже или нет?» «Да погоди ты, Машка, смотри внимательней!» Мимо них проплывали волны народа. Двигались таблички. Кировский район, Фрунзенский район, Краснопресненский район. Люди несли плакаты: «Фабрика большевичка, сверхплана к Первомаю! Завод «Серп и молот» навстречу Первомаю!» Вдруг над улицей показался большой воздушный шар. К нему был привязан транспарант с профилем Сталина и надписью: «Сталин — наш вождь и наставник». К концу троса, крепящего шар, в виде грузила, было привязано тело Татьяны Тяжеловой с уже посиневшим лицом. На груди у Татьяны был плакат: «Фабрика «Свобода» помнит заветы товарища Сталина». Чуть ниже было написано: «Мир, труд, май». «Вот это Танюшка!» — вымолвила тетя Маша. «Я всегда знал, что она толковая девка», — ответил ей дядя Коля. «А ты говоришь, прошли, прошли, смотреть надо лучше». В толпе у метро некоторые люди также увидели шар с привязанным к нему Таниным телом. Они стали одобрительно указывать на него пальцами, улыбаться. Кое-кто зааплодировал. Может быть, это были Танины соседи по двору или сослуживцы, не попавшие в колонну.